будут направлены к тому, чтобы идти, идти, бежать, чтобы стремиться все вперед, как стремился вперед апостол Павел, стремиться, никогда не вспоминая о прошлом, все вперед, вперед и вперед, в постоянном стремлении ко Христу, да пребудет дух ваш, и тогда наследуете вы спасение. О человекообразном представлении Бога. 21 апреля 1948 года. Среда шестой недели Великого Поста. Недавно я говорил о гневе, об этой страсти, всем нам свойственной, но я знаю, что есть немало людей из числа христиан, которые думают и говорят себе: «Велик ли грех, когда гневаюсь? Ведь и сам Бог гневается». Разве мало есть текстов Священного Писания, где говорится о гневе Божием, о ярости Божией? В шестом псалме читаем: «Господи, да не яростью Твоею обличишь меня, ниже гневом Твоим накажешь меня». Видите, и о ярости, и о гневе Божием речь в этом псалме Давидовом. Что же, неужели правы те, которые свой гнев оправдывают тем, что и сам Бог гневается? Нет, совершенно не правы, они не понимают того, что надо понять вам всем. Не понимают того, что не только в этих местах, но и во многих местах Священного Писания Бог представляется человекообразным. Найдете вы в Писании слова о том, что есть у Бога голова, уши, очи, руки и ноги, мышцы, что Бог ходит, приближается и удаляется, спит и пробуждается, сидит и ходит? Неужели будем понимать эти слова Писания в подлинном смысле? Неужели не увидим тут снисхождения к нашему человеческому пониманию? Бог есть Дух, Бог неописуем, невообразим, перед Ним трепещут ангелы и архангелы. Бог, конечно, не имеет человеческого образа. Конечно, не имеет Он ног и рук, ибо все это члены тела человеческого, а Бог есть Дух. Зачем же в Священном Писании так говорится? Потому что оно снисходит к нашему человеческому пониманию. Ибо мы при узости ума нашего умеем мыслить только человекообразно, не умеем так отвлекать мысль свою, чтобы она была совершенно чужда всему человеческому. Не можем мы представлять себе всемогущего, всеведущего Бога, Духа Святого так, как надо было бы представить. Вот поэтому и допускает Священное Писание такие человекообразные речения о Боге, о которых только что я вам сказал. Конечно, никоим образом мы не должны понимать этих речений в подлинном и точном смысле. Если читаем в Священном Писании о том, что у Бога есть очи, уши, что Он видит и слышит, то, конечно, мы не должны представлять себе подлинно человеческие глаза и уши. Под этими словами должны понимать все видение Божие, все слышание Божие,